Шелковый туман, словно теплый океан, укроет нас от лишних глаз. Гаснут окна, фонари, уплывают корабли куда-то вдаль, а нам не жаль. Ты моя навсегда. Чувствуешь, знаешь, ты невероятная, и мне надышаться быть тобой. Хмельными закатами по венам пульсирует любовь. Ты невероятная, скрываешь в тебе создание птиц. Летаю и падаю, а небо не ведает границ. Время все бежит, я искал тебя всю жизнь, летел на свет чужих планет. И шагая в темноте, на голодной пустоте, в плену зеркал, тебя искал. Ты моя навсегда, чувствую. Невероятная, и мне надышаться быть тобой. Крыльями закатами по венам пульсирует любовь. Ты невероятная, срываю в тебе создание птиц. Летаю и падаю, а небо не ведает границ. Ты невероятная. Не ведает границ, ты невероятная.